Девушка в очередной раз порадовалась компании Драконида, поскольку все сильнее начинала ощущать себя безнадежно одинокой и заблудившейся, и отчаянно старалась не обращать внимания на ужасные звуки, доносящиеся со всех сторон. В храме царила ночь. Вскоре Слит, тоже плохо знакомый с внутренним устройством храма, вынужден был просить проходящую мимо жрицу проводить их в темницы. Жрица остановилась и молча склонила голову, тихая и безмолвная, словно призрак. «Меня вызвал ночной властелин», — пояснила Иоланта. Жрица оглядела чародейку с головы до ног и неодобрительно скривила губы. После минутного колебания она все же согласилась их проводить. «Я слышала, были неприятности», — мрачно произнесла она. Жрица была высокой и худой. Все темные жрецы, казалось, были либо высокими и худыми, либо низкорослыми и худыми. «Возможно», — подумала Иоланта, — «служение в храме отбивает аппетит. Уж у меня он точно бы пропал». «Что за неприятности?» — удивленно спросила чародейка. «Если они связаны с храмом, зачем ночному властелину потребовалась именно она? Судя по близким воплям пытаемых, он вполне способен справиться с неприятностями самостоятельно. И почему они касаются меня?» Жрица явно решила, что сказала слишком много, поэтому плотно сжала губы. «Жуткие ублюдки эти жрецы! У меня от них мурашки по чешуе!» — прошептал Слит. «Тише, командир!» — спокойно предупредила Иоланта. «И у стен есть уши!» «Да, еще у здешних стен точно есть ноги. Ты заметила, как неприятно они колышутся вокруг? Я буду рад поскорее выбраться отсюда!» — сказал Слит. С этим Иоланте сложно было не согласиться. Жрица довела их до двора Инквизитора, запретив Слиту проходить внутрь. Сивак предложил дождаться Иоланту снаружи, но жрица так затрясла головой, что драконит вынужден был ретироваться. Иоланта ненавидела это место. Ненавидела звуки, запахи и ужасные предметы, заполнявшие помещение. От всего этого ее душа уходила в пятки. Жрица самодовольно следила за ней, надеясь и ожидая увидеть, как волшебница поддастся страху. Но Иоланта подобрала подол мантии и стремительно прошла мимо жрицы прямо во двор Инквизитора. Зал был огромным и темным, если не считать столба резкого света, исходящего непонятно откуда и падающего сверху вниз точно посередине помещения, в дальнем конце которого, на возвышении, похожем на судебную скамью, восседал сам ночной властелин. Могучий и коренастый палач, известный как Арбитр, держался в отдалении. Он занимался непосредственно пытками и казнями и страшно любил демонстрировать окружающим огромные бицепсы. Даже сейчас, как и все жрецы, будучи облаченным в длинную темную мантию, он закатал рукава, чтобы лучше были видны перекатывающиеся мускулы. Прочие темные жрецы, выполнявшие здесь роль обычной охраны, держались в тени у стен. Иоланта осторожно вошла, почти не видя, куда ступает. В ее глазах плавали блики, делающие окружающую тьму еще гуще. Наверняка ночной властелин вознес молитву темной королеве, чтобы получить возможность залить центр зала таким болезненным светом. Помещая жертву в этот яркий столб, окруженный непроглядной тьмой, он заставлял ее чувствовать себя еще более одинокой и изолированной в тисках неизвестности. Ведьма остановилась неподалеку от входа, скорее инстинктивно, чем рассчитывая спастись, если дело примет плохой оборот. Она поклонилась ночному властелину, худому и жилистому мужчине среднего роста, лет около 70. Глядя на его доброжелательное лицо с правильными чертами и всегда аккуратно расчесанные длинные седые волосы, можно было принять его за доброго дедушку, пока вы не заглядывали ему в глаза. Ночной властелин видел самые темные глубины зла, куда только может погрузиться человеческая душа, и он наслаждался открывавшимися ему видами. Боль и страдания других приносили ему радость. Даже Арбитр, проводя пытку, видел, как необычно реагирует ночной властелин на мучения и крики жертв. Даже у палача его поведение вызывало лишь страх и ненависть. Глаза ночного властелина были безжалостны, как у акулы, и холодны, как у змеи. Они меняли свое выражение лишь при наблюдении за пытками и мучениями. От его вида Иоланта судорожно сглотнула, изо всех сил стараясь не поддаваться оглушающему страху. В конце концов, она близка Ариакасу, второму самому опасному мужчине на Кринне. Но даже ее повелитель с неохотой признавал, что ночной властелин первый. Когда бесстрастные глаза остановились на ней, Иоланта постаралась не показывать своих истинных чувств. Словно скучая, она отвела взор и стала разглядывать заключенного. К изумлению Иоланты, жертвой оказался маг, молодой и носящий черную мантию. Сердце ведьмы сжалось. Неудивительно, что ночной властелин призвал ее. «У тебя серьезные неприятности, госпожа Иоланта», — спокойно выговорил ночной властелин. «Как видишь, мы изловили твоего шпиона». Арбитр ухмыльнулся и поиграл бицепсами. «Моего шпиона?» — изумленно переспросила чародейка. «Да я вижу этого мужчину первый раз в жизни». Ночной властелин пристально разглядывал ее. Ему была дарована особая способность отличать ложь от правды, хотя использовал он ее нечасто. Его вообще не интересовало, лгали ему или нет. Его жертвы в любом случае подвергались мучительным пыткам. «И все же», — проговорил он, — «вы птицы одного полета». «У нас лишь одинаковый цвет мантий, если ты намекаешь на это», — презрительно сказала Иоланта. «Тогда да, нас множество. Не удивлюсь, если милорд знает о каждом слуге Нутари на Кринне». «Это верно», — сухо сказал ночной властелин. «Но если ты и Иоланта действительно с ним не знакома, позволь мне представить. Рейслин Маджери». «Рейслин Маджери», — повторила Иоланта про себя. «Где-то я уже слышала это имя». И тут она вспомнила. «Он Утари». Иоланта воззрилась на юношу. «Рейслин Маджери был братом Китиары».